Швейцарско-корейский комитет, генеральный директор итальянской корпорации Invest Group, председатель общества нигерийско-корейской дружбы и семья китайского соучастника антияпонской революционной борьбы Чан Вэйхуа прислали корзины цветов, которые возложены 7 июля к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ к 22-летию со дня кончины Ким Ир Сена.